діла паляники, товароведи в змейки. По рукам пакети не в кеди, збігає біди. Устраювала мало помалу література видав. Та не корвет катался, не оставлял следа. Прижали хвост, раскололся уродец меда. Начал развенчиваться серпантин сердец. От пятки до оптовки подтягивали народец. Прозвон нужен один, судоходец. Встреча где на первом, в девять, вот такой эпизодец. Перезвон, давай два, все в норме, ответил индеец. Давно берет, вовремя деньги дают, не лжец. Бывало грузился, возвращал мне как армеец. Встреча на балконе, в общем, че злой молодец. Там кони в погонах, прикинь, блудец какой. Был убит, но подкован в таких делах спец. Чуть не попал на сучкин крючок, хлопец. Развозят убойную мяту от базы до базы. Пудрят нас и боссы, у кого денежные мазы. Простые басы не позволят кокосы чумазы. Следят за хвостом агенты, натягивают трусы. Сушат экебаны на шкафу растафари. Аграрии чуланы как плантарии. Беспокоит только на линии аварии. Свет даст каннабиольный эффект утопии. Потом кто-то придет, рюкзак заберет. На дачу отвезет, переберет, обстригет. Расфасует и побеги по рукам побегут. Стаканчики душистого планчика разберут студенты. Нарушат бумагу фрагменты. Мну читают оптом и в розницу. Такие тренды не платят аренды. Лавочки их почерк. Звонок в 6 утра в глаза. Глазок мельком зорк, местные сапорки в погонах старше корки. Сгружают запрет в унитаз через окно норки. Вскрыли консервную банку, вошли фигурки. Шуршат агенты, крушат апартаменты. Пришли в поисках улик, вопросы конкретные. Перешли, что значит не платить дяде аренды монетные. Развозят убойную мяту от базы до базы. Пудрят нас и боссы, у кого денежные мазы. Простые басы не позволят кокосы чумазы. Следят за хвостом агенты, натягивают тросы. Привет, есть почитать, чё то дома скука. Будешь брать, конечно, сколько бамбука. Как всегда, встретимся у библиотеки Азбука. На месте обсудим книжки и страницы сундука. Возьму двутомник, сразу говорю, смеется жука. Ты знаешь, я не ношу, рвется часто из каблука. Привет, есть чё попрыгать на вечер для звука. Не сильный, чтоб не рыгать потом как базука. Время старое, у спорттовара не у виадука. Возьмем позже, там фары синие, не одна штука. Red Bull для отходника сильного с утра мука. Бутылка пивка, чтоб не болела голова от стука. Вот такие выходы, у кого бабла полна рука. У кого нет, другой комплект и досуг скука. Пятница, буфет, пиво, салат, пару котлет с луком. Неделя тяжелая, на выходных ремонт с каучоком. Come on.